Отец Николай окончил в Киеве свое духовное образование и при этом ничем не выделился. Он отказался от прихода в городе и уехал в свою глухую родную деревню. Он женился на совсем необразованной, некрасивой девушке, дьяконской дочке, и почти безвыездно жил в бедном домике, исполняя свои пасторские обязанности, в телеге разъезжая со святыми дарами по деревенским избам. Его руки, бравшиеся нередко из-за саху, были в мозолях. На нем неизбежно отражался весь строй бедной и темной жизни, его постоянно окружавший. Одно только его отличало от людей его среды — полное отсутствие приниженности, забитости, робости. Это особенно замечалось здесь, в княжеском доме, среди необычной ему обстановки. Положим, его могло ободрять исключительно его положение в доме, но дело в том, что старый князь Захарьев Авинов никогда не помнил о кровном родстве отца Николая с той женщиной, которую он любил когда-то, и сельский священник в первый раз в жизни был в Петербурге и в княжеском доме. Да, разница между двумя сошедшимися теперь людьми была велика. Долгие годы, кинув их в неизмеримо далекие друг от друга сферы деятельности, должны были уничтожить последние признаки их прежней связи. А между тем, оба они теперь чувствовали, что эта связь крепка, что они братья. Особенно Захарьев Авинов чувствовал это и спрашивал себя, как-то он мог не знать Николая, забыть о нем. И не вспоминать даже здесь, не вспоминать до тех пор, пока Николай сам не пришел к нему. — Когда ты приехал? По каким делам? Надолго ли? — машинально проговорил он, поглощенный в свои мысли. Священник улыбнулся ясной, почти блаженной улыбкой. — Сейчас приехал. — Просто и весело, — ответил он. — Надолго ли, не знаю. Своих дел нет. Приехал, потому что князь очень болен, и ты здесь. — Отец давно болен. — Я давно здесь. Опять-таки машинально, — сказал Захарьев Авинов. — Да, я знаю. Но вот теперь стало нужно, и я приехал. Теперь я вам обоим нужен. И опять-таки отец Николай произнес все это с прежней простотою, прежней улыбкой, но улыбка быстро исчезла с лица его. В голубых лучистых глазах как бы даже блеснули слезы. Он встал и положил руку на плечо Захарьева Авинова. — Юрий, — проговорил он печально, — ты очень несчастлив, недоброе ты сотворить можешь, но Господь того не попустит по своему великому милосердию. Господь тебя помилует и спасет, и сохранит. Великий Розенкрейцер поднял голову и остановил свой изумленный, но полный всегдашней силы взгляд на лице священника. Что же это за человек, если приход его возвещен как величайшее событие? Кто он, чтобы говорить так, как он говорит? И нет ответа на эти вопросы. Новая загадка перед победителем природы. Но ведь он умеет проникать в чужие мысли. Ему ясна и сущность всякого находящегося перед ним человека. Или он внезапно лишился всех своих знаний и способностей? Нет, его знания, его способности — все те же, они его собственность. И он не сделал ничего такого, чтобы их лишиться. Мысли и чувства отца Николая ему ясны. И в них он читает то же самое, что сейчас услышал. Ты очень несчастлив. Недоброе сотворить можешь. Но Господь тебя помилует и спасет, и сохранит. Ничего иного, ничего затаенного. И вместе с этим он видит и чувствует перед ним большая, могучая сила. Николай, ты ошибаешься? Я не могу быть несчастливым, — проговорил Захарьев Авинов. Священник покачал головой. Ты так несчастлив, что даже и не постигаешь своего несчастья. Так несчастлив, что даже и не видишь, что такое счастье и в чем оно. Кто же тебе сказал это? Откуда ты знаешь меня? И невольная усмешка пробежала по губам Захарьева Авинова и сверкнула в глазах его. Но священник ее не видел. Он просто и прямо ответил. — Конечно, мне трудно знать тебя, князь, ведь чужая душа потемки. Я говорю тебе лишь то, что вижу, чувствую. Я знаю, что говорю правду, и не могу сказать иного. Но погоди, Коли дозволишь, мы сюда вернемся и побеседуем. Теперь же пойдем к болящему, ему, видно, тяжко. Пойдем молить Бога о его здравии и успокоении. При этих словах лицо священника стало очень серьезным и сосредоточенным. Он поднял глаза, на образ перекрестился, его губы шептали: «Боже мой, помози нам, многогрешившим рабам Твоим!» И он решительно и быстро направился к двери. Захарьев Авинов последовал за ним. Он видел, как отец Николай поднялся по лестнице и затем устремился спешной, неровной походкой прямо по направлению к спальне князя, будто расположение комнат ему отлично известно, и он никак не может ошибиться. Он не ошибся. Он остановился у запертой двери в княжескую спальню и дождался подходившего Захарьева Авинова. — Упреди болящего твоего родителя, я обожду, — сказал он. Захарьев Авинов вошел к отцу. Старый слуга так и кинулся к нему навстречу. — Батюшка, ваше сиятельство, извольте взглянуть. Князь-то как вне себя, — шептал он. — Все был тих, а вот теперь тяжко так стонет, приподняться все хочет. И все на дверь, шепчет, прислушайтесь, вот, понять трудно, а два раза как будто вышло, впусти, впусти. Но князь уже заметил сына, и по всем его усилиям было видно, что он действительно стремится по направлению к двери. Его губы бессильно разжимались, и в их несвязанном, неопределенном шепоте чуткий слух Захарьева Авинова разобрал: «Юрий, скорее, там тепло, свет, отвори». Дверь тихо отворилась, и в спальню вошел отец Николай. Он прямо подошел к кровати и остановил на больном ласковый, почти нежный взор. Старый князь мгновенно затих, глаза его закрылись, лицо стало спокойным, таким спокойным, каким не было уже давно, давно, с самого приезда сына. Между тем отец Николай быстро оглянул комнату, увидел киот, сгоревший перед ним лампадой, поспешно подошел к нему и упал на колени. Он стал молиться. С изумлением глядели на эту молитву и Захарьев Авинов, и старый слуга, но священник уже забыл, где он, кто с ним. Он знал только то, что просит у Бога, и просил всем существом своим, всей своей верой, волей, душой. Наружным образом его молитва выражалась в странных порывистых телодвижениях. Сначала он будто отгонял от себя что-то, будто что-то отрывал от себя, сбрасывал, и это продолжалось немало времени, пока он не почувствовал себя очищенным, освобожденным от всего, что его стесняло, давило, что наплывало на него со всех сторон, мешая ему всецело отдаться одной мольбе, единому страстному желанию превратиться в один порыв. Но вот его усилия увенчались успехом. Все земное, темное, жестокое его оставило. Все злые силы, навевавшие ненужные, мешающие, а порой и дурные мысли, отступили от него, побежденные, и уже не могли поднять голоса, а немели. Тогда он прямо и смело ринулся вперед, ввысь, к чему-то бесконечно светлому, что он почти видел над собою, что он чувствовал всем существом своим. И он знал, что там, среди этого света и тепла, изливавшегося на него и проникавшего в него блаженным трепетом, источник жизни, источник всех благ. И он молил подать ему по божественному обещанию силу, исцеляющую немощи и бесов изгоняющую: «Через слабость мою прояви твою силу», — шептали его губы. Но он еще не чувствовал в себе наитие силы. Его мольба, его вера все еще оставались бесплодными. Он был по-прежнему слабым человеком. Он, однако, не падал духом. Его вера не слабела. Напротив, она крепла с каждым мгновением. В нем звучал ясный голос: «Просите, и дастся вам, толците, и отверзится». И он просил, с могучей силой любви к ближнему. Он стучал все громче и громче в заветную, обетованную дверь. Он взывал, почти требовал обещанного и должного, зная, что тот, кто обещал, не может его не услышать, не может не отворить ему двери. Он весь преобразился, черты его осветились, глаза таинственно блистали, трепет пробегал по его телу, капли холодного пота струились по лбу его. Наконец свершился. Мольба его была услышана. Обетованная дверь отверзлась. Он почувствовал, как влилась в него светлая могучая сила. Ему уж давно было знакомо это ощущение. Давно уж он знал, что сила — это не призрак, не бред, не мечта воображения. Он поднялся с колен и направился к кровати. Теперь в нем уже не было волнения, ни странных движений, ни трепета. Он спокойно подошел к неподвижно лежавшему больному и положил ему свою руку на голову. — Князь, встань и помолимся вместе, — тихо сказал он. В этих тихих словах не чувствовалось требования, но они были сказаны так, что, очевидно, их нельзя было ослушаться. — Я не могу шевельнуться, — явственно произнес больной. Тогда отец Николай еще раз возложил на него руку и еще раз повторил: — Встань и помолимся вместе. И старый князь встал с кровати и опустился на колени рядом со священником, начавшим громко читать молитву. Слуга повергся ниц и рыдал. Захарьев Авинов стоял бледный, неподвижный, едва веря глазам своим. Когда молитва была окончена, отец Николай благословил больного, глядевшего на него с умилением, а затем помог ему лечь в кровать. «Для Бога все возможно», — спокойно и с глубоким убеждением сказал он. «Только веруйте, только молитесь. Просите, и дастся вам, толците, и отверзится. И жизнь, и смерть — все в деснице Господней. Но Господь не может желать смерти грешника, смерти непросвещенного. Он избавит вас от лютых мучений. Он продлит дни ваши, исполнит мольбу вашего духа, насытит вас, ибо жаждете, и затем пошлет вам безболезненную и мирную кончину. Только молитесь, только уповайте». Все лицо старого князя было залито слезами. Он не мог оторвать взгляда от священника. Потом он вдруг приподнялся с подушек и произнес: «Отче, хочу исповедаться пред тобою в грехах моих». Отец Николай молча взглянул на Захарьева Авинова, и тот послушно вышел из спальни. Вслед за ним, дрожа и обливаясь радостными слезами, тихо вышел слуга и запер за собою дверь. Светлейший опять не в духе, опять заскучал, в невидимку превратился. На разные лады сообщалось в высших придворных сферах. Видимо, и хоть и сколько-нибудь понятной причины недовольства светлейшего никакой не было, а потому эту причину по обыкновению выдумывали. Самые противоречащие и ни с чем не сообразные рассказы ходили по городу, и, выслушав их все, можно было только развести руками и постараться скорее забыть весь этот вздор, от которого голова туманилась и одурь нападала. Правдой было лишь то, что уже третью неделю Потемкин никуда не ездил и все дни и вечера проводил в своих палатах, никого к себе не впуская. Он действительно был очень не в духе, только на этот раз не тосковал, не скучал. Он весь отдался своему новому капризу, Лоренце, и этот каприз возрастал с каждой минутой. Калиостро работал, создавая золото. В одной из княжеских комнат, превращенных в великолепную лабораторию, он работал ежедневно, а иногда и по нескольку раз на день приезжал взглянуть, как идет работа и все ли в порядке. Потемкин сначала глубоко заинтересовался алхимической работой. Подолгу оставался в лаборатории, следя за действиями Калиостро, расспрашивая его о сущности великого делания, восхищаясь его всегда неожиданными, умными и даже глубокими выводами и объяснениями. Но скоро и лаборатория, и беседы с Калиостро потеряли всю свою прелесть. Светлейший предпочитал не мешать алхимику в его работе и ожидать результатов этой работы за несколько комнат от лаборатории в совсем иной обстановке. Здесь, среди всех прихотей и причуд, баснословной роскоши, рядом с ним почти всегда была прелестная Лоренцо. Всякий раз свидание начиналось с надежды и кончалось с поражением. Лоренцо ускользала, как змея, улетала, как бабочка, оставляя светлейшего в негодовании, в бешенстве. По ее исчезновению он предавался необузданным порывам и приходил в себя только от звона какой-нибудь драгоценной редкой вазы, вдребезги им разбитой с досады. Но он негодовал вовсе не на Лоренцо и не на Калиостро. Он хорошо знал, что и Калиостро, и Лоренцо в его руках, и что стоит ему захотеть, и Лоренцо будет принадлежать ему по праву силы, могущества. Да, и, наконец, сама соблазнительная итальянка. Во время одного из их свиданий, когда он выразил ей свои чувства, очень ясно дала ему понять, что она перед ним бессильна, что она в его руках, понимает это, а потому не может и не станет защищаться. Она свободна только в своем чувстве, свободна полюбить его или возненавидеть. Она способна и на то, и на другое, все от него зависит. И вот его каприз состоял в том, чтобы заставить ее полюбить. И чтобы он узнал, почувствовал это. До сих пор ему не было никакого дела, любят его или нет те женщины, которых он удостаивал своим вниманием. Каприз являлся, прихоть исполнялась, вот и все. Теперь же от Лоренцо он жаждал невынужденных, свободных, искренних признаний. Не его могущество, не эта царственная роскошь должны были соблазнить ее, ее должен был соблазнить он сам, как человек, как мужчина. Этот каприз, всецело наполнявший его страстное желание вызвать любовь в сердце хорошенькой чужестранки, это было в нем не что иное, как последний вызов, беспощадный и быстро промелькнувшим годам, казавшийся сине, углублявшимся морщинам. Никогда еще до последнего времени он не думал о своих годах, о своей наружности, о производимом им впечатлении. Но недавно на одном из придворных балов он нечаянно услышал такой разговор двух красивых женщин. «А, вот и светлейший», — говорила одна из них, когда он проходил мимо, горделиво подняв голову и ни на кого не глядя. «Бог мой, как он изменился! Правда, я не видела его 4 года, но чтоб так постареть, а был когда-то так прекрасен, что и вправду обворожить мог. Зато прежде он был Григорием Александровичем, а не светлейший», — не без насмешки в голосе ответила другая дама. «А все-таки ни светлость, ни вся его власть не вернут ему красоты и молодости, не дадут ему сердца женщины». Он прошел мимо, и ничто не дрогнуло в лице его. «Очень ему нужны красота и молодость». Да и к тому же он владеет единственным сердцем, которым действительно дорожит. Он тотчас же и позабыл этот подслушанный разговор, как позабыл и все, что вокруг него говорилось в тот вечер, и что его ничуть не занимало. Но через дня, 2-3 разговор двух дам ему вспомнился от слова до слова и не отставал от него. То и дело повторялся в его памяти, как иногда вспоминается неведомо зачем откуда-то взявшийся напев или стих, бессмысленно навязывающийся, преследующий, не дающий покою. Кончилось с тем, что этот разговор заставил его задуматься. Он невольно, бессознательно был им обижен. Видно, молодости для всесильного великана драгоценнейшее благо. Ему безумно захотелось доказать себе, что он могуч всячески, что он ничего не потерял и только приобретает, что эти две насмешницы ошиблись не золотом, не властью, а своей привлекательностью покорит он сердце самой хорошенькой, самой соблазнительной женщины, какую только встречал в жизни. И теперь, даже не замечая этого, Светлейший уже не валялся по утрам нечесанным и неумытым, в халате и туфлях на босу ногу. Лоренцо заставала его всегда во всем блеске драгоценного наряда, напудренным и надушенным, заставала таким, каким уж давно никто не видал его. Теперь он знал каждую морщину, каждую шероховатость кожи на своем львином мясистом лице, и он в присутствии Лоренцо просто мучился за эти морщины, за эти шероховатости, которых она вовсе не замечала. О, это Лоренцо! Какими глазами она на него смотрела! В них иной раз читался восторг, вызывающая нежность. Они ласкали его, томили, манили. Вот-вот, еще мгновение, и он поймет, что она его любит. Но внезапно опускаются длинные черные ресницы. Лоренцо, о чем вы задумались, что вспомнили, расскажите. Она поднимает глаза, и в них ничего прежнего. Она глядит холодно, рассеянно, устало, и ничего не может он прочесть в ее взгляде. В одну из таких минут он настоял на том, чтобы она заговорила о своем прошлом. Как вы встретились с вашим графом? Что это было, любовь, идиллия, драма или что-либо иное? — спросил он. Она улыбнулась. Что было в этой улыбке? И рассказала своим звонким, почти детским голосом, закрадывавшимся прямо в сердце, ласкавшим и возбуждавшим нервы. «Я уже вам говорила, сеньор Принчипе, что я римлянка. До 16 лет я не выезжала из родного города. Вот мне было тогда 15 лет и 2 месяца. Один раз вечером, у нас не такие вечера, как в вашем холодном темном Петербурге. Так вот, вечером я сошла с крыльца нашего дома и остановилась на несколько минут подышать прохладой. Город утихал, прохожих было мало. Я глядела вверх, на небо, по которому плыли такие легкие, прозрачные, розоватые облака. Эти облака превращались в разные фигуры, в людей, зверей, птиц, в здания, в целые картины. И я следила за их превращениями. Вдруг мне стало как-то странно, страшно, сердце сжалось, во всем теле я почувствовала трепет и слабость. Я опустила глаза и встретилась с 2 черными блестящими глазами и поняла, что эти глаза на меня давно смотрели, и что от них мой трепет, мое волнение — это был он, граф. Спросите его, как он сделал. Но только через час я уже видела его в нашей столовой вместе с отцом моим. Он уже был гостем у нас в доме. Через 2 дня он просил моей руки у моих родителей. Они согласились. Он был знатен, богат. Его с радостью принимали все знатнейшие люди в Риме. А вы, Лоренцо, значит, он одним взглядом своих черных глаз так сразу и завладел вашим сердцем? С не совсем искренней улыбкой спросил Потемкин. Мой бог, сеньор Принчипе, как будто трудно завладеть сердцем 15-летней девочки, особенно с помощью таких глаз. И вы никогда не раскаялись, прелестная Лоренцо, что так рано вышли замуж, никогда не взглянули с любовью ни на кого, кроме своего мужа? Сеньор Принчипе, это исповедь? Нет, это праздный вопрос, на который искренне, может быть, не отвечала ни одна хорошенькая женщина. Но отчего же она задумалась? Отчего тень печали промелькнула по лицу ее? Он необыкновенный человек, мой муж. После некоторого молчания произнесла она. Он выше других людей. Он обладает необычайными знаниями и силами. Зачем же мне было раскаиваться в моем замужестве? Я только могу благодарить судьбу мою. Да ведь и то. Вы верите всему, что он рассказывает, — с насмешливой, почти злой улыбкой сказал Потемкин. Верите так же, как и все мы верим. Да, конечно. А то как же может быть иначе? Сверкнув глазами, быстро ответила она. Разве можно не верить им? Если вы видели удивительные и ужасные вещи, то подумайте только, чего я должна была навидаться. Ее голос оборвался, и Потемкин ясно увидел, как дрожь пробежала по всему ее телу. В глазах ее мелькнул ужас. Светлейший сдвинул брови. «Если б вы хотели полюбить кого-нибудь, так он не позволит, не так ли?» — почти крикнул он. Если бы полюбили уж, так он своей тайной силой, своими чарами вырвет любовь из вашего сердца, так что ли? Он сам не знал, шутит он или говорит серьезно, а Лоренцо между тем побледнела и дрожала, пугливо озираясь. — Быть может, и так, — прошептали ее губы. — Так вы его боитесь, прелестная моя Лоренцо? Прошу вас, скажите мне правду, скажите, вы его боитесь? Теперь он очень серьезно спрашивал. Его сердце закипало. Лоренцо ничего не ответила. Она молчала и трепетно опустила голову. В этом движении был ее ответ, который она не смела доверить слову. — Боитесь его и здесь у меня? — Не смеете полюбить меня, потому что его боитесь? Дверь отворилась и вошел Калиостро. Потемкин хотел встать и выгнать его, как собаку, а между тем он не сделал этого. Он остался будто прикованным к месту и только вопросительно глядел на преемника древних египетских иерофантов. Калиостро молча положил на стол возле князя какой-то блестящий металлический слиток. — Что это? — Неужели золото? — с невольным изумлением и волнением воскликнул Потемкин. Но Калиостро сразу охладил его. — Сеньор Принчипе, — сказал он. Я уже объяснил вашей светлости, что такого быстрого результата ждать невозможно. Все происходит в природе по неизменным, вечным законам. Все проходит постепенно великую лестницу видоизменений от низшего к высшему. Это еще не золото. Но это уже интересный продукт сил, доказывающий, что моя работа производится правильно и что в ее окончательном результате нельзя сомневаться. Это прекрасный металл, почти неизвестный, не имеющий еще названия. Это среднее, так сказать, между серебром и золотом, выше серебра и ниже золота. С этой минуты я могу получать такого металла сколько вам угодно. — Что же я буду делать с этим вашим прекрасным металлом, господин алхимик? — не без досады спросил Потемкин, с интересом, однако, разглядывая сверкавший, похожий на золото слиток. Калиостро улыбнулся тонкой усмешкой и в то же время обжег все еще бледную и трепетавшую Лоренцо своим проницательным взглядом. — Что будете делать? — сказал он. — А вот хоть бы это. Из моего металла выйдут превосходные пуговицы для мундиров русской армии. Они обойдутся дешевле медных, с виду пуговицы будут несравненно красивее. Они прочнее, не чернеют, не требуют чистки. И таких чудных пуговиц нет и не было ни у одной из армий. — А ведь это, пожалуй, мысль! — смеясь, воскликнул Потемкин. Он взял в руки слиток и попробовал его вес. Мысль Калиостро ему понравилась.